Алло. Да. Здравствуйте, Олег, могу услышать? Говорите, это я. Меня зовут Анна Алексеевна, Первое коллекторское бюро, вас беспокоит по поводу вашей должности. Ага, должности? 110 355 рублей. Какой должности? Задолженности. А, задолженности. Какой задолженности? 110 355 рублей. Что почему конкретно не оплачиваете? Вам? Почему не оплачиваю? Да. Жду. Что ждете? 29-й год. Для чего? Когда прилетит метеорит? Апофис. Вы там что, употребляли что-то? Какой метеорит? Откройте новости, посмотрите. В 29-м году апофис к нам летит метеорит. Нам всем при чем здесь метеорит? Я с вами о вашей должности разговариваю. Что а зачем мне платить? Зачем мне платить, если нам всем пиздец скоро? Оплачивать кто будет, Олег Евгеньевич? Как маленький ребенок себя ведете. Метеорит какой-то придумали. Откройте новости, почитайте. Метеорит опосит. Да ничего я не буду открывать. Метеорит опосит. Живем мы сейчас. Живем сейчас. Нам жить осталось-то всего 13 лет. Мне что, деньги, что ли, некуда девать, кредиты отдавать? Вам не страшно? Нет, не страшно. А вам страшно? Очень страшно. Жить хочу. Жить хотите? А вы уже себе место забронировали-то? Где? Не знаю. Раз метеорит летит, наверное, какой-нибудь корабль уже предусмотрен. Нет, нет для никакого спасения корабля. Человечества. Нет никакого так корабля. Так вы возьмите кредит, забронируйте место. Есть корабли, серьезно вам говорю. Кредит никто не дает. Задолженность не у меня дает? 110 тысяч перед банком. Так вы погасите этот кредит, и вам дадут другой. Я не хочу. Я хочу погулять на всю катушку перед 29-м годом. Так вы же жить хотите, жить хотите? Я хочу перед 29-м годом на всю катушку погулять, на всю катушку. Ну вы же жить хотите, я вам говорю, есть же специальные корабли для этого. Да нет никаких кораблей. Да есть, конечно. Нет, вы что? Вы что, новости почитайте? Уже билеты продают. Я читал. Бешеные цены, бешеные цены. Вы кредитнитесь еще раз и возьмете билет. Этот долг погасите, и вам дадут заново кредит. Да не дадут мне кредит. Мне только через 5 лет дадут кредит. Мне что, 5 лет ждать, что ли? Так вы этот долг погасите, вам дадут кредит. Да не дадут, только через 5 лет дадут. У меня же кредитная история плохая. Вы если долг погасите, я вам сама денег на билет дам. Вы сами мне денег на билет? Да, но вы же жить хотите. Хорошо, я согласен, я согласен. 110 тысяч будете оплачивать? Напишите расписку, что если я заплачу, то вы мне дадите денег на билет. 500 тысяч билет стоит. Уже пишу. Вот пришлите на паспортные почту. Паспортные данные говорите? Чьи паспортные данные? Нет, если вы оплатите, я вам напишу расписку, если вы оплатите долг. Ага, я знаю этот прикол, я оплачу, а ты мне ничего не дашь. У нас разговор же записывается. Я вам потом запись дам, вы докажете, что я вам это говорила. А вы скажите, ничего не записывалось, ошибка там всякая. Так что делать будем? Нет, у нас все разговоры записываются. Что делать? Для кого записываете? Для кого? Чего не предупреждаете меня-то, а? Что записывается? Что сразу надо было говорить? А что изменится-то? Как что изменилось что изменится? Бы? У нас же конфиденциальную информацию обсуждаем. Вы что, вы не знали? Вы что, законы не знаете? Какая конфиденциальная информация? Слушает... Какую информацию мы сейчас с вами обсуждаем? Мою. А если АМБ нас сейчас слушает? Они же всех слушают. Кто слушает? АМБ, американская АМБ. А вы еще тише говорите, а то только они и правду слушают. АМБ, слышали, да? У них здание такое, здание в Нью-Йорке. Без окон, без дверей, представляете, вчера по новостям смотрел. Всех слушают. Да, по НТВ показывали, прикольнитесь, по НТВ показывали, вот это здание без окон, без дверей, это здание НБ, прикинь. Нас никто не слушает, я вам прям отвечаю, нас никто не слушает. Да. Что, спасаться-то будете на корабле, нет? Вам да билет буду, бронировать? Буду кайфовать, гулять вообще. Я прямо сейчас забронирую, если долго платите. Честное слово. Я буду до 29-го года кайфовать, гулять.